наступил рассвет. Здесь, в Овцепикских горах, рассветы выглядят очень впечатляюще, особенно если гроза очистит воздух. Из долины, занимаемой дурным задом, открывался вид на менее высокие горы и предгорья, озаряемые ранним утренним светом, который медленно лился по их склонам, потому что в мощном магическом поле диска свет никогда и никуда не спешит, пурпурными и оранжевыми красками. Дальше расстилалась обширная равнина, все еще утопающая в тени. Еще дальше изредка поблескивало море. По сути дела, отсюда можно было увидеть весь мир до самого края. Причем это не поэтический образ, а простой и непреложный факт, поскольку диск имеет плоскую поверхность. Более того, всем известно, что передвигается плоский мир на спинах четырех слонов, которые, в свою очередь, стоят на панцире Атуина, великой небесной черепахи. Внизу, в долине, дурной зад начинает просыпаться. Кузнец только что зашел в кузницу и с удивлением обнаружил, что в ней царит порядок, коего не наблюдалось здесь ни разу за последние 100 лет. Все инструменты лежат на своих местах, пол подметен, а горн подготовлен к тому, чтобы разжечь в нем огонь. Кузнец сидит на наковальне, которая оказалась передвинутой в другой конец кузницы, смотрит на посох и пытается думать. В течение 7 лет не происходило ничего важного, если не считать того, что одна из яблонь в саду кузнеца заметно обогнала в росте своих сверстниц. На нее частенько лазила маленькая девочка с каштановыми волосами, дыркой между передними зубами и чертами лица, которые обещали стать, если не красивыми, то, по крайней мере, интересными. Ее назвали Эскариной, без всяких на то особых причин, просто ее родной матери нравилось, как звучит это имя. Хотя матушка-ветровоск не переставала внимательно присматриваться к девочке, ей так и не удалось обнаружить никаких признаков магии. Ну да, Эскарина, в отличие от обычных маленьких девочек, проводила гораздо больше времени, лазая по деревьям и носясь с воплями по двору. Но девочки, 4 старших братьев, которые до сих пор живут дома, можно такое простить. Так что ведьма постепенно успокоилась и начала думать, что магия все-таки не привелась. Но магия имеет привычку затаиваться, словно грабли в траве. Снова наступила зима, которая на этот раз выдалась суровой. Облака, точно большие толстые бараны, висели над Овцепикскими горами, заполняя лощины снегом и превращая леса в безмолвные мрачные пещеры. Перевалы завалило, и следующий караван ожидался только весной. Дурной зад превратился в маленький островок тепла и света. «Я беспокоюсь за матушку-ветровоск», — как-то раз за завтраком сказала мать Эскарины. «Что-то в последнее время ее не видать». Кузнец мрачно посмотрел на жену поверх ложки с овсяной кашей. «А я и не жалуюсь. У нее...» «Слишком длинный нос», — вставила Эск. Родители уставились на девочку свирепыми взглядами. «У тебя нет никаких оснований для подобных обвинений», — строго заявила мать. «Но папа говорит, что она вечно сует свой Эскарина». «Но он...» «Я сказала». «Да, но он действительно говорил, что у нее...» Кузнец дотянулся до дочери и шлепнул ее по попе. Шлепок вышел не очень сильным, но кузнец все равно пожалел о содеянном. Мальчишкам доставалось от его ладони и, когда они того заслуживали, от его ремня. Однако беда с дочерью заключалась не в обычном непослушании, а в досадной привычке продолжать спор, когда его давно следовало закончить. Это всегда приводило кузнеца в смятение. Эскарина ударилась в слезы. Кузнец, злой и сконфуженный своим поведением, поднялся из-за стола и, громко топая, удалился в кузницу. Оттуда донесся громкий треск, за которым последовал глухой удар. Кузнеца нашли лежащим на полу без сознания. В Впоследствии он утверждал, что ударился лбом о притолоку. Правда, роста он был невысокого и раньше без труда проходил в дверь. Во всяком случае, по его мнению, к смазанному пятну, мелькнувшему в самом темном углу кузницы, случившееся не имело никакого отношения. Каким-то образом эти события наложили отпечаток на весь день, который стал днем битой посуды, днем, когда все мешались друг у друга под ногами и раздражались без причины. Мать из Карины разбила кувшин, который принадлежал еще ее бабке, а на чердаке заплесневел целый ящик яблок. Горн в кузнице заупрямился и наотрез отказывался разгораться. Джаймс, старший сын, поскользнулся на раскатанном льду на дороге и вывихнул руку. Белая кошка, или, возможно, кто-то из ее потомков, кошки вели свою собственную уединенную и сложную жизнь на сеновале рядом с кузницей, ни с того ни с сего залезла в дымоход и наотрез отказалась спускаться вниз. Даже небо, нависающее над деревней, стало похоже на старый матрас, а воздух, несмотря на свежевыпавший снег, казался каким-то спертым. Истерзанные нервы, скука и дурное настроение заставляли атмосферу гудеть, словно перед грозой. «Ладно, все, с меня хватит!» – выкрикнула мать из Карины. «Церн, возьми Гальту и Эск! Проведайте-ка вы матушку! А где Эск?» Два младших брата, затеявшие под столом лишенную всякого энтузиазма драку, подняли головы. «Она ушла в сад», – сообщил Гальта. «Снова». «Ну так приведи ее и отправляйтесь». «Ну там холодно, и снег вот-вот пойдет». До дома матушки всего одна миля, и дорога расчищена. Кроме того, кому это так не терпелось выскочить на улицу, когда пошел первый снег? Марш отсюда и не возвращайтесь, пока у вас не исправится настроение. Эскарину нашли сидящей в развилке большой яблони. Мальчики недолюбливали это дерево. Прежде всего, оно настолько заросло омелой, что даже зимой выглядело зеленым. Яблоки, которые оно приносило, были мелкими, и за одну ночь из кислятины, от которой сводило живот, превращались в переспевшие, прогнившие, гудящие от ос огрызки. Хотя с виду на яблоню было трудно залезть, в самый неподходящий момент на ней, как правило, ломались ветки. Церн клятвенно заверял, что как-то раз одна ветка, после того, как он залез на яблоню, нарочно вывернулась у него из-под ног. Но дерево терпело Эск, которая обычно шла посидеть на нем, когда была чем-то раздражена или сыта по горло, и ей хотелось побыть одной. Мальчики интуитивно чувствовали, что неотъемлемое право каждого брата нежно мучить свою младшую сестричку заканчивается у ствола этой яблони. Так что они кинули в Эск снежком и промахнулись. «Мы идем проведать старуху Ветровоск. Но тебе не обязательно увязываться за нами. Потому что из-за тебя нам придется идти медленнее, да и ты наверняка скоро опять разревешься». Эск бросила на них серьезный взгляд. Она редко плакала. Ей всегда казалось, что слезами многого не добьешься. «Если вы так не хотите брать меня с собой, тогда я пойду», – заявила она. Среди братьев и сестер подобные вещи сходят за логику. «О, мы очень хотим, чтобы ты пошла с нами», – быстро откликнулся Гальта. «Рада слышать», – сказала Эск, спрыгивая на утоптанный снег. Они прихватили с собой корзинку, в которой лежали копченые колбаски, вареные яйца – и, поскольку их мать была не только щедрой, но и расчетливой, большая банка персикового варенья, которое в семье никто не любил. Но каждый год, когда созревали маленькие дикие персики, мама упорно варила его вновь. Жители дурного зада научились уживаться с долгими зимними снегами, и ведущие из деревни дороги были ограждены с обочин досками, чтобы уменьшить заносы и не дать путникам заплутать. Впрочем, если человек жил поблизости, он мог плутать сколько угодно, потому что какой-то невоспетый потомками местный гений, заседавший в деревенском совете несколько поколений назад, выступил с идеей пометить зарубками каждое десятое дерево в лесу в радиусе 2 миль от деревни. На это ушли века, и с тех пор каждый мужчина, у которого выдался свободный часок, немедленно отправлялся обновлять зарубки. Но зимой, когда в снежном буране человек может заблудиться в нескольких шагах от собственного дома, ни одна жизнь была спасена узором из зарубок, нащупанным испытующими пальцами под налипшим снегом. Когда трое детей свернули с дороги и начали подниматься по тропе к домику ведьмы, который летом утопал в буйно разросшихся кустах малины и странной ведьмовской траве, снова пошел снег. «Никаких следов», — заметил Церн. «Кроме лисьих», — поправил Гальта. «Говорят, она умеет превращаться в лисицу, да в кого угодно, даже в птицу, поэтому всегда знает, что происходит вокруг». Они с опаской оглянулись по сторонам. На торчащем в отдалении пне сидела подозрительного вида ворона и внимательно наблюдала за ними. «Поговаривают, что за треснувшим пиком живет целая семья, которая умеет оборачиваться волками», – продолжал Гальта. Он никогда не отказывался от многообещающей темы, не развив ее до конца. «Потому что однажды ночью кто-то подстрелил волка, а на следующий день их тетка хромала, и у нее на ноге была рана от стрелы». «А я думаю, что люди не могут превращаться в животных», – медленно произнесла Эск. «Из чего ты это взяла, госпожа Всезнайка?» «Матушка очень большая. Если она обернется лисицей, что станет с теми кусками, которые не поместятся в ее шкуру?» «Она их просто заколдовывает, и они исчезают», – заявил Церн. «По-моему, магия действует несколько иначе», – возразила Эск. «Ты не можешь взять и заставить что-то случиться. Это как качаются на доске. Когда опускается один ее конец, обязательно поднимается...» Ее голос постепенно затих. Братья смерили сестрицу испытующими взглядами. «Не могу себе представить матушку, качающейся на доске», – заметил Гальта. Церн хихикнул. «Да нет. Я хотела сказать, каждый раз, когда что-то происходит, должно произойти что-то другое. Мне так кажется», – неуверенно произнесла Эск, огибая более высокий, чем обычно, сугроб. «Только в противоположном направлении». «Глупости», – перебил ее Гальта. «Вот помнишь, в прошлом году на ярмарку приехал настоящий волшебник. Он еще делал так, что всякая всячина и птицы появлялись из ниоткуда. То есть это просто происходило. Он произносил нужные слова, взмахивал руками, и все случалось. Там не было никаких досок». «Зато были карусели», – вставил Церн. «И такая штука, где надо было бросать одни штуки в другие штуки, чтобы выигрывать разные штуки. Ты, Гальта, ни разу не попал». «И ты тоже. Ты еще сказал, что эти штуки специально приклеены к другим штукам, чтобы их нельзя было сбить, а потом сказал...» Разговор убрел куда-то в сторону, словно пара щенков. Эск прислушивалась к нему вполуха. «Я-то понимаю, что хотела сказать», – заверила она себя. «Творить магию легко. Нужно только найти место, где все находится в равновесии, и подтолкнуть. Это может кто угодно. Здесь нет ничего магического. Чудесные слова, размахивание руками – это просто... Это для...» Она окончательно запуталась, удивляясь самой себе. Мысль присутствовала в ее сознании, маячила перед самым носом. Только Эск не могла выразить ее словами. «Ужасно, когда находишь в своей голове интересные вещи и не знаешь, что они там делают». «Это... Шевели ногами, мы так целый день проходим!» Она тряхнула головой и поспешила за братьями.